Вдруг Фернанда, любившая музыку, стала просить Розу спеть что-нибудь. И та весело запела про толстого кюре из Медона. Мадам велела ей замолчать, находя эту песню неприличной для такого дня. Она сказала: «Спой нам лучше что-нибудь из Беранже». Роза, подумав немножко, остановилась на воспоминаниях бабушки и запела над треснутым голосом: «Выпив лишнее в рожденье, бабка шамкая губами, пробылые похождения похвалялась перед нами. Ах, как детки, я-то молода была когда-то, ручки были змейки, ножки чародейки». А хор девиц, руководимых самой мадам, подхватывал: «Ах, как детки, я-то, молода была когда-то, ручки были змейки, ножки чародейки». «Вот это славно!» — объявил Реве, возбужденный песенкой, а Роза продолжала: «Пошалила бабка в волю! Ах, внучата, то ли было, лет с 15 и не более, спать одна я не любила». Все вместе повторяли припев, а Реве бил ногой по оглобле, выбивал вожжами такт по спине белой лошадки, которая, точно увлекаясь ритмом, пустилась в галоп, сбивая дам в кучу на дно повозки. Они поднимались, смеясь, как сумасшедшие. И снова принимались во все горло за песню. Она громко разносилась под жгучим небом среди созревающих хлебов под бешеную скачку лошаденки, которая с каждым припевом пускалась все быстрее вскачь, к величайшему удовольствию путниц. Иной рабочий, разбивавший у дороги щебень, прекращал работу и смотрел сквозь железные сетчатые очки на проносившуюся мимо него в пыли обезумевшую и кричащую повозку. Когда остановились у станции и выходили из тележки, столяр расчувствовался и сказал: «Жалко, что вы уезжаете, как бы мы хорошо кутнули». Мадам рассудительно отвечала: «Всему свое время, нельзя же вечно веселиться». Тогда Реве осенила блестящая мысль. «Знаете что?» — сказал он. «Я приеду к вам в Фекан в следующем месяце». И он плутоватым, блестящим и жадным взглядом посмотрел на Розу. «Хорошо», — ответила мадам. «Только надо быть благоразумным. Если хочешь, приезжай, но не делай глупостей». Он ничего не ответил, и так как уже приближался поезд, то принялся целоваться со всеми. Когда дошла очередь до Розы, он старался поцеловать ее в губы, но она, посмеиваясь про себя, быстро подставила ему щеку. Он держал ее в объятиях, но не мог добиться своего. Ему мешал огромный кнут, который был у него в руке, обнимавший Розу, и который от его усилий отчаянно колыхался за спиной девицы. «Пассажиры на Руан, в вагоны!» — закричал кондуктор. Они вошли. Раздался тоненький свисток, тотчас же подхваченный могучим свистом локомотива. Локомотив с шумом пустил пар, и колеса с видимым усилием стали приходить в движение. Реве побежал вдоль платформы, чтобы еще раз увидеть Розу. Когда вагон, полный людей, проходил мимо него, он принялся щелкать кнутовищем, прыгая и крича изо всей мочи: «Ах, как детки, я-то, молода была когда-то, ручки были змейки, ножки чародейки!» И долго еще смотрел он, как исчезал белый, махавший из окна платок.